Поиск приятного и избегание неприятного. С точки зрения телесного подсознания, мир делится на белый и черный, на добрый и злой, на хороший и плохой. Все, что приносит удовольствие, по определению хорошее. А все, что причиняет боль, по определению плохое. Например, в случае с едой подсознание не знает и не хочет знать о каких-то там калориях, вредности продуктов или проблемах лишнего веса. Если пища приносит удовольствие, телесное подсознание будет требовать продолжения банкета. Это основная стратегия телесного подсознания, которая основана на крайне примитивной эволюционной формуле «стремись к приятному, избегай неприятного». Но именно эта формула целиком и полностью ответственна за то, что реклама, которая использует мотивы боли и страха, так называемая «реклама от противного», не работает. Исследования на эту тему проводились еще в 40-х-50-х годах, когда выяснили, что работает эффективнее страх от того, что человек что-то не делает, или привлекательность последствий того, что человек что-то делает. Допустим, в рекламе зубной пасты одной группе испытуемых показывали фильм о том, как плохо иметь кариес вследствие того, что вы не пользуетесь определенной зубной пастой, как это больно, как вам удаляют зуб, льется кровь, стоны и так далее. А другой группе показывали фильм о красивых здоровых зубах вследствие пользования зубной пастой. Что выяснилось в итоге? Фильм с мотивами боли и страха прекрасно запоминается. Люди свободно воспроизводят его сюжет по истечению большого срока просмотра. А фильм с мотивами благополучия почти не запоминается. Но реклама, связанная со страхом, не побуждает к действию. Люди хорошо ее запоминают, но не покупают рекламируемый товар. В то время, как реклама позитивная, в памяти не хранится. Зато люди покупают присутствовавший там товар. Таким образом, к мотивам боли, страха, катастроф в рекламе обращаться не следует. Сергей Горин. В свободном полете. Сознательно мы понимаем, что хирург, костоправ или стоматолог объективно делают нам благо. Но для нашего телесного подсознания эти люди враги, опасность, зло. И чем реже, идеально никогда, они будут делать нам это благо, тем лучше. Это справедливо и для рекламы. Чем меньше боли, страха и опасности будет видеть телесное подсознание, тем лучше. Чем больше соблазнительных возможностей и вкусных перспектив оно замечает в рекламе, тем лучше. Задачи, которые выполняет телесное подсознание. Мониторинг физиологических потребностей. Болевые импульсы, вода, пища, сон, отдых, сексуальное напряжение и так далее. Полученные сигналы телесное подсознание адресует сознанию. Избавься от боли. Выпей чего-нибудь. Поешь. Отдохни. Если человек сознательно игнорирует эти сигналы, их интенсивность постепенно возрастает. Слежение за сенсорными сигналами любого рода. Движение и звук, свет и запах, а также любые другие сильные или странные сочетания сигналов. Помните, мы говорили о студенте, который сидит на лекции и смотрит телевизор. Если произойдет нечто шумное, преподаватель повысит голос, то внимание студента сразу перенаправляется на источник потенциально опасного сигнала. Эмоциональные и двигательные подкрепления на угрожающие сигналы. В крайних ситуациях телесное подсознание запускает ответные реакции, не дожидаясь, пока объект угрозы будет идентифицирован сознанием. Например, это отшатывание от вынырнувшего из-за угла прохожего, отдергивание руки от раскаленной плиты и тому подобное. В более сложных ситуациях, где автоматический ответ невозможен или не очевиден, оно принудительно переключает внимание сознания на эти ситуации. Эмоциональные реакции, например, страх, инициированные телесным подсознанием, отличаются максимальной интенсивностью переживания. Телесное подсознание как бы хочет гарантии, что в адрес актуальной ситуации последует адекватный ответ. Простой пример. Женщина панически боится мышей. Сознательно она понимает, что ее страх мышей безоснователен, но никакие уговоры и самоуговоры не помогают. Эмоции преобладают над здравым смыслом. Роль сознания и подсознания на примере рекламной коммуникации. Теперь давайте посмотрим, как работает рекламный стимул в контексте нашей системы, сложного подсознательного кооператива. Предположим, некий мужчина в самом расцвете перелистывает страницу журнала, а на ней рекламный макет, где соблазнительная красотка рекламирует чулочную продукцию фабрики «Шито-крыто». Что же происходит в этом случае в закоулках его подсознания? Чтобы еще помимо красотки не было изображено на странице, красотка будет замечена в первую очередь. Об этом позаботится телесное подсознание, которое следит за всем, что обещает быть полезным и приятным. Далее мужчина осознает, что он видит и воззрится на красоту с неподдельным интересом. В этом ему поможет сознание. Другие интересы, например, статья о том, какой Бен Ладен нехороший человек, которую он только что читал, будут временно отодвинуты на второй план. Происходит осмысление получаемого сообщения. Какие мысли при этом возникнут у мужчины, можете предположить самостоятельно. В это же самое время его социальное подсознание проведет экспертизу этого сигнала и разрешит его. Мужчина ничего не имеет против, что в рекламе будет много красивых и сексуально притягательных женщин. Это в его интересах и соответствует его ценностям. Наконец, в дело вступит актуальное подсознание, которое подскажет, что ни сейчас, ни в обозримом будущем нет никакой необходимости в чулках, носках и прочей продукции от фабрики «Шито-крыто». Более интересным предложением могла бы быть сама красотка, а не все эти чулки и носки. Но красотка не продается. После этого сладкий сигнал, вопреки замыслу рекламодателя, будет подавлен, и мужчина вернется к чтению статьи о злодеяниях Бен Ладена.